Глава третья. Вставай. Лишь почувствовав прикосновение рук Арина к своим плечам, осознала, что так и смотрю невидящим взглядом в ту сторону, где исчезли мои единственные друзья в этом мире. Бывшие друзья. На себе, прочувствовав верлянский гипноз, я не сомневалась, что больше их не увижу. А сейчас? Сейчас предстоял разговор с Арина. Заведя внутрь домика, верлианец усадил меня на кровать. Собираясь с духом, чтобы посмотреть ему в глаза, я инстинктивно поглаживала животик. «Сейчас объясни мне лишь одно. Как?» Бросив быстрый взгляд на его лицо, увидела непроницаемую бесстрастную маску. Он учитывал, что я не подвержена гипнозу и скрывал свои эмоции. Возможно, я обманываю себя и то, что считаю маской, это и есть его лицо. Холодное, бесчувственное и чужое. Все остальное — лишь плод моего воображения. «А что тебя удивляет? Ты же ставил на мне опыты с этой целью?» Затаившаяся внутри боль вырвалась наружу так несвоевременно. «Ты бы не смогла, беременная от представителя будущего, переместиться в прошлое. Это не заложено в параметры переноса». Арина стоял ко мне спиной напротив единственного окна, устремив взгляд на море. Его ответ прозвучал сухо и отчетливо, словно он старательно выговаривал прописную истину маленькому ребенку. «Разгромив твою лабораторию, я случайно взяла Эктиару», четко проговорила я, решив вести себя так же, как он. Арина резко обернулся, его взгляд блеснул изумлением. «Ты не заметил пропажи?» — насторожилась я. «Нет, слишком спешил за тобой. Я не был в лаборатории». «Спешил? Он издевается? Или он полгода искал меня в этом мире?» «Регина, матрица времени работает своеобразно. Время ускоряется с каждой новой волной. В наше время мое перемещение от твоего отделило всего 4 дня. Тут прошло полгода». «Поэтому людей в прошлое отправляли всего на несколько минут», вдруг вспомнила я о подготовке к перемещению. Арина поморщился и сменил тему. «Но Эктиара, я все равно не понимаю, как ты?» «Ну еще бы! Я сначала попала не в это время, а в далекое прошлое. Земной палеолит». Арина спокойно кивнул, будто эта информация не стала для него сюрпризом. «А там встретила того, кто знал назначение Эктиары». «Тиравиас!» К моему удивлению, Арина в панике сжал голову руками и буквально простонал имя верлианского ученого. «Ах, да, они же родня!» Я сообразила, что ему известно о собственном предке. «Именно. Кстати, он спас мне жизнь, взамен наградив еще одной. И заполучив твою собственность, он определил, что ее содержимое принадлежит его же далекому потомку. Надеюсь, мой взгляд выражал все презрение и чувство брезгливости, что я испытывала к их семейным научным наклонностям. Но Арина сейчас не было дела до моих эмоций. Неожиданно новость о пособничестве Тиравиаса в моей беременности сразила его наповал. Взгляд верлианца стал очень напряженным, если не испуганным. И я бы искренне порадовалась тому, что ненавистный Арина хоть на миг оказался на моем месте, беспомощным и неспособным влиять на обстоятельства, если бы не одно «но». Вопрос касается моего ребенка. «Что? Он сделал что-то страшное? Что-то с ребенком?» Я не понимала, чего еще следует бояться. Неизвестность пугала больше, чем Арина. «Все это не так важно». Верлянец резко преобразился. Отчаяние и страх, заплескавшиеся где-то в глубине его глаз, исчезли, сменившись решительностью. «Нам необходимо срочно вернуться назад. Жизненно важно максимально поспешить. И почему тебя унесло так далеко от места перехода? Идем». «Стоп!» Я с трудом вынудила Арина, который уже тянул меня на улицу, задержаться. «Почему ты считаешь, что я пойду с тобой. Я не намерена. Ты не сможешь родить тут. Твой единственный шанс в том, чтобы успеть вернуться до срока. Ребенок существ из будущего должен и может родиться безопасности для жизни только в будущем. Один я бы добрался за сутки, но с тобой ты не сможешь плыть под водой. Дорог каждый час. Плыть? Я в ужасе вздрогнула. Ты именно так перемещался по планете? Да, так для меня проще всего оставаться незамеченным для своих. И быстрее. Своих? В это время верлианцы тоже есть на Земле, и им категорически нельзя меня видеть. Недовольный необходимостью разъяснять очевидное, Арина красноречиво кивнул в направлении выхода. Нет времени рассуждать. Придется перемещаться привычными этому миру средствами. А это долго и опасно. Пусть средства передвижения этого времени были архаичны, но для меня они были куда предпочтительнее способа преодолевать расстояние выбранного Арина. А раз для ребенка это единственный шанс, выбора у меня не осталось, только возвращение. В искренности слов верлианца я не сомневалась. Он был слишком потрясен, чтобы лгать. «Не надейся поразить меня этим фактом. Вспомни, я знаю, что вы появились тут с момента зарождения нашей цивилизации». Арина вновь резко застыл на месте, о чем-то глубоко задумавшись. «Как только появится возможность, ты должна рассказать мне обо всем подробно, с момента перемещения. Уверяю, это так же важно и для тебя». Вспомнив о словах Теравиаса, которые он просил передать Арина, решила промолчать. Их наследственное безумие слишком осложнило, скажу больше, разрушило мою жизнь, и помогать их общению я мстительно не желала. «А почему верлианцы в этом времени не должны знать о тебе?» Вдруг вспомнила я оброненную им фразу. Довериться Арина вновь не получалось. Мне в каждом его слове, поступке, виделся скрытый смысл. У них наверняка есть более современные способы передвижения. Про НЛО даже я что-то слышала, несмотря на краткий период пребывания в этом времени и на свою добровольную изоляцию от цивилизации. Это станет катастрофой. Как бы трудно нам ни было сейчас, я не обращусь к своим за помощью. Это необратимо изменит наши судьбы, судьбы всех. Сухо припечатал Арина и все же вытащил меня наружу, не дав собрать даже самое необходимое. Тебе ничего не понадобится брать с собой, когда я рядом. Куда нам двигаться дальше? Вздохнув, постаралась сконцентрироваться на единственной цели. Все остальное я даже не пыталась осмыслить. Слишком необъятно. «Машина. Значит, необходимо дойти до деревни. Это морем до нее минут 15 плыть. А если по дороге, что петляет в зарослях леса, только там можно обзавестись транспортом и доехать до ближайшего городка, где есть небольшой аэропорт. Потом столица Вануату, из нее в Австралию, перелет в Японию, затем в Москву, где и есть точка перехода». Стоило Арина услышать мой план, как он страдальчески застонал. Подобная медлительность в перемещении была немыслима для представителя его времени и цивилизации. В итоге, подхватив меня на руки, он устремился к морю. В этом мире Океания точно стала бы его любимым местом. Здесь именно вода служила связующим мостом между островами и их жителями. На руках Арина мне не страшно было направляться в морскую пучину. Я знала, что не пострадаю, и не столько память о совместно проведенных днях на Верлинее дарила мне эту уверенность. Иллюзии насчет той идиллии давно рассеялись. Я знала, что все это было лишь самообманом, но своего ребенка Арина сохранит наверняка. Поэтому сейчас я, прикрыв глаза и обхватив руками его шею, была спокойна и, отрешившись от плещущихся вокруг волн, пыталась хоть как-то собраться с мыслями и понять очередной сюрприз судьбы. «Самолеты!» В поток моих разрозненных и сумбурных размышлений ворвался голос Арина. «Ты ими уже передвигалась?» «Да», — признала я очевидный факт. «Как бы я еще попала на острова Океании? Рассказывать о том ужасе, что испытала, когда громоздкая и неэффективная конструкция, в этом времени предназначенная для путешествий по воздуху, оторвалась от земли, не стала. Пусть почувствует все сам. Тут предупреждение только во вред». «Они действительно летают?» Кажется, верлянец предчувствовал истину. Я в полной мере ощущала скованность его движений, выдававшую напряжение тела. Несомненно, технические возможности окружавшего нас времени должны приводить его в ужас, и это навело меня на естественную мысль. «Ты впервые в прошлом?» «Да», сделав паузу на время, когда его подвижное и фантастически пластичное тело преодолело в воде несколько десятков метров, признался Арина. Получив такой краткий ответ, пожалела, что не уточнила, в прошлом Земли или вообще в прошлом. «Однако, и это руководитель службы времени». По лицу Арина скользнула тень недовольства. «Ты историк, и как никто другой должна понимать. Посещать прошлое нельзя, это слишком опасно». «Но...» — шокированная совершенно несуразной в наших обстоятельствах фразой, вылупилась я на Арина. «Я любила его, ненавидела, боялась, боюсь до сих пор, но никогда, никогда не подозревала его в слабоумии. Ведь служба ранее направляла своих сотрудников в это время». «Никогда в прошлое Земли», — с презрением возразила Арина. «Ты первый человек, прошедший сквозь водную матрицу времени. В этом-то и вся беда». Потрясенно поперхнувшись, перевела взгляд на узкую полоску зелени, что виднелось на горизонте за плечом Арина, и единственное напоминало о том, что где-то там, вдали, есть земля. Со всех сторон, окруженная неподвластной мне стихией, я внезапно остро осознала свою беспомощность. Я была благодарна каплям воды, что освежающим фейерверком сыпались на мое лицо, не давая страху поглотить меня. Я словно крошечный резиновый шарик, который неотвратимой приливной волной унесло в бесконечность. Он никому не нужен и непременно лопнет, раздавленный первозданной силой стихии, а до тех пор его будет швырять из стороны в сторону. «А верлианцы, вы были в прошлом моего мира?» «Нет». Его глаза в момент ответа сверкали зеленым, взгляд был устремлен навстречу моему. Арина был предельно серьезен. «Я единственный совершил эту глупость, и она, возможно, станет роковой для всех. Но я сейчас не способна мыслить о чем-то глобальном. Мир сузился до размеров пространства вокруг меня и ребенка. Ты отправился сюда из-за меня?» Тогда он еще не мог знать о ребенке. «Я должен был вернуть тебя. Это мой просчет, мне его и исправлять». Чего-то подобного я от Арина и ожидала. Никаких уверений в том, что он бросился в круговерть прошлого из-за чувств ко мне. Но сердце все равно сжалось от мысли единственный раз — из-за меня. Поверить в это было непостижимо. Точно прочувствовав мои мысли, Арина вздохнул. «Ты безнадежна. Вы все безнадежны. Отчего во всем вы, земляне, желаете видеть лишь два мотива, две движущие силы мироздания — страсть и любовь. Но их нет в моем мире. Есть лишь борьба за право жить, за право оставить потомство. Мы рождаемся, чтобы в большинстве своем погибнуть, а те, кто выжил, обязаны смыслом своего существования доказать право на этот выбор природы. Естественный отбор и выживание вида — в основе всего. У вас же, у вас всегда преобладает личное, сплошной эгоизм». «Это так плохо?» «Вы слабы. Нужна сплоченность, единое направление движения вопреки личным желаниям и амбициям, если хочешь, жертвы. Все ради развития и сохранения вида. Для землян естественный отбор давно перестал быть влияющим на развитие вида фактором. Вы погрязли в страстях. Поколение за поколением ослабляли себя, копя недуги физические и, что еще страшнее, умственные. Вы перестали бороться за жизнь друг друга, жили лишь ради себя. Ваш вид обрек себя на неизбежное вырождение. Бред! Возмущенная столь однобоким суждением, я взмахнула рукой, неловко хлопнув ею по поверхности воды. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Именно любовь и заставляет нас жить во имя других, бороться за них, жертвовать ради них всем. Все это есть в нашем мире тоже. Любовь делает вас слепыми и жалостливыми. Она вынуждает вас сближаться настолько, что становится невозможной реализация основного закона естественного отбора. Выживает лишь сильнейший. «О чем ты?» — в шоке задохнулась я. «Вы не способны уничтожить слабую особь ради усиления вида в целом, если этот человек дорог и близок вам. И так снова и снова, поколение за поколением. Отсюда копящиеся пороки, слабости, агрессия. Итог неизбежен — самоуничтожение. И тут, поверь, никакая любовь вас не спасет. Общий уровень отклонений в геноме вида достигнет критического уровня и разрушит его». «Уничтожить? А вы?» Я отчетливо вспомнила последний шаг Дениса. «Вы, значит, способны?» «Да, но нам не приходится исполнять эту обязанность, ведь мы позволяем естественному отбору управлять нашим развитием». «Я не могу поверить, что слышу все это от разумного существа. Никому не дано знать, кто из нас повлияет на ход эволюции вида. И поверь мне, творят историю далеко не самые здоровые и типичные особи нашего вида». «О да, вы именно этим себя и оправдываете. Вплоть до критического момента, когда общий уровень жизнеспособности вида не изменится необратимо». Увлекшись дискуссией, мы прекратили движение. Арина балансировала в воде на одном месте. «Не хочу говорить с тобой», — обреченно застонала я. «Это равносильно спору с безумцем. Мне все вы, верлианцы, кажетесь обреченными с такой жизненной философией». «Именно поэтому вами так легко управлять. Вам и внушать особенно ничего не надо. Вы сами готовы обманываться, находя желаемое для вас там, где оно невозможно в принципе». Под палящим солнцем Океании я внезапно задрожала от холода. Арино наверняка говорит обо мне, ведь именно я долгие месяцы видела в этом чужом и бездушном существе любящего мужчину. Какой самообман! Переводя взгляд на бесконечную воду, в душе порадовалась, что мои слезы нельзя отличить от соленых брызг, которые регулярно окропляют лицо. «Прошлое ты оставила в прошлом. Я приказала себе собраться. Сейчас, без верлианского гипнотического воздействия, я видела мир их глазами и должна была в нем разобраться, обязана использовать шанс на благо своего ребенка. Поэтому пусть и не без ощущения горькой благодарности, что он наконец-то показал мне истинного себя, я намеренно переключилась на сиюминутные проблемы. Надо узнать, в чем, по словам Арина, причина возможной катастрофы от нашего перемещения в прошлое. Я помню, были те, кто оказывался в прошлом, помню, на станции. Я вернулась к изначальной теме и, неуверенно оборвав себя на полуслове, застыла на руках верлианца. Могу ли я доверять даже части своих воспоминаний? Нет, в прошлое живые объекты мы не отправляли. Никогда. Но матрица времени, все эти вещи, подробности событий прошлого, не унималась я, сама не замечая, как с каждым мигом сильнее стискиваю плечи Арина. Мы, в конце концов, мы же переместились. Ведь так? Не говори мне, что я сплю и очнусь позже. Мы же в прошлом? Да, мы в прошлом. И это катастрофа. Я уже говорил тебе об этом. Это моя самая фатальная ошибка. Цвет ромбовидных зрачков потемнел. Никто и не спорит с тем, что перемещение живого объекта возможно. Имеются практические опыты по кратковременному перенесению живых организмом. Но отправить в прошлое кого-то разумного надолго — нет. Никогда мы не сделали бы подобного. Последствия такого шага невозможно просчитать. Дыхание из моих легких вырвалось со свистом. Вот это обман! А что до вещей, событий? Это элементарно. Мы перемещаем из прошлого в будущее интересующие нас предметы, источники информации. Но на станции службы времени я отчаянно цеплялась за свое видение мира. Арина в очередной раз сломал все мои представления о реальности, породив в душе страх непонимания. На станции мы экспериментируем с сознанием землян. Все, что ты слышала от побывавших в прошлом, это внушение, внедренная в сознание информация о конкретном отрезке их жизни. Это часть большого проекта, который мы осуществляем на твоей родной планете. Мы готовимся адаптировать ваше сознание к очень глубоким переменам. Не верю. Едва слышно, почти захлебываясь от лавины противоречивых чувств, забормотала я. Дышалось трудно. Вода вдруг перестала казаться ласковой и послушной. Меня как будто затягивало в бесконечно глубокую пучину. Собственный страх стал осязаемым. «Перестань бояться!» — в голосе Арины звучал приказ. «Я не стремлюсь добиться твоей паники. Ты должна понимать, осознавать ответственность и поступать соответственно. Ты, я, мы — крупинки огромной системы. У нас разные роли, разная значимость. Но наш общий долг — действовать во благо ей». Взгляд скользнул по пространству. Только вода кругом. «Поступать? Долг?» — ухватилась я за поразившие меня слова. «Мне полагается еще и как-то поступать теперь? Я все еще что-то должна? Кому? Вспомни, я не сама воспользовалась водной матрицей. Моих знаний банально не хватило бы, чтобы постичь это. Нечто. Меня переместил в прошлое верлианец. Он тоже крупинка одной со мной системы. Я свинка... Он испытатель? Таковы наши роли? Таков мой долг? Не вини, Ньера. Я вдруг заметила, что мы опять не двигаемся. Арино спокойно балансировал на поверхности воды. Вина только моя. Его поступок — следствие моих ошибок. Его попытка разрешить мои проблемы. Он совсем не беспокоился о том вреде, что твое перемещение может нанести системе. Ньер... просто уничтожил тебя. Попытался сделать это. Твоего выживания и тем более возвращения не предвиделось. Значит, я неуспешная попытка совершить перемещение в прошлое человека? Нет. Но не считай его врагом, ненавидящим тебя. Арина качнул головой. Вы, земляне, всякому действию приписываете чувства, а не в основе ваших решений. Вашей ущербности. Ньер не считал тебя врагом. Ты просто мешала общим планам, мешала мне. Он помог, решил проблему тем способом, который считал самым эффективным. Но ты отправился за мной. Сейчас, после ужасных пояснений Арина, этот факт казался особенно поразительным. Да, Арино угрюмо кивнул. Я изменил своему долгу. Общей цели, а ты выжила, поэтому катастрофа неизбежна. Вода вокруг вдруг устремилась куда-то. Это мы вновь поплыли к острову. Спустя несколько минут верлянец вынес меня на берег возле деревни рыбаков. Что дальше? Найдем владельца местного автопарка, у него есть 3 старых пикапа и бензин. Поедем в аэропорт. Нам предстоит первый перелет на материк. Я старательно одергивала облепившую большой живот майку. Было неловко стоять в насквозь промокшей одежде на глазах у островитян. Впрочем, одного беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять. Мы стали невидимками. Арина о чем-то думал. «Нет, машина нам не подходит. Я видел транспортные механизмы этого времени. Пока есть возможность плыть, мы поплывем. Вода куда надежнее этих машин. Используем лодку, чтобы добраться до столичного аэропорта». Спорить я не стала. Возможно, он прав. Из нас двоих управлять машиной умела только я и довольно неуверенно. «Жди меня здесь». С этими словами, усадив меня под ближайшую кокосовую пальму, Арина двинулся в деревню. Вернулся спустя полчаса с большой сумкой и в сопровождении неизвестного мне островитянина. Именно он и пожелал доставить нас к цели. В сумке оказалась еда. Простые консервы, плоды кумару и маниоки, вода. По пути мужчины прихватили кокосов. Едва погрузившись в рыбацкий катер, мы отправились в путь. Одежда на мне почти просохла под жарким солнцем, поэтому я с удовольствием спряталась под натянутый над кормой тент, устроившись на мягком лежаке. Видимо, на катере обычно катали туристов. «Как себя чувствуешь?» Арина пристально наблюдал за мной, пока я с грациозностью старого каймана укладывалась удобнее. «Потрясенный! Жизнь моя в какой уже раз превратилась в карусель из самых невероятных событий!» «Отдохни!» — понимающе кивнул верлянец. «Плыть 6 часов. Покушай и спи. А ты?» «Для меня нет пищи в этом времени». Он едва заметно пожал плечами. Жест, перенятый у меня. «Но...» — я опешила. «Зная это, он отправился сюда? Так желал наказать меня за побег?» «Мы тут не задержимся. Я вполне продержусь». Сухо откликнулся он. «И точно», — опомнилась я. «О ком я переживаю?» Усталость и нервозность взяли свое. Я уснула под мерное движение катера. Разбудил меня Арино, когда поднимал на руки. Вздрогнув с просонок, сделала инстинктивную попытку отстраниться. Страх к верлианцу основательно засел в моем сознании, но он не позволил, сильнее прижав к себе. Выражение его лица казалось непроницаемой маской, и я не могла даже представить, какие эмоции владеют его душой. «Мы достигли суши», — сухо проинформировал Арино. «Не напрягайся, побереги себя. Такое долгое путешествие в этом времени — большое испытание для беременной женщины». Он поперхнулся словом. Я не сомневалась, что Арино едва не назвал меня местой. Но не смог. Да, вся ситуация с моим положением явно стала для него неожиданной. «У них же нет живорождения», — тут же напомнила я себе. «Высшие верлианцы по каким-то причинам практически не размножаются в своей ипостаси. Моя беременность явно сломала планы Арино». «Как ты поступишь со мной теперь?» Сонливость притупила инстинкт самосохранения. И я, уставившись прямо в неземные зеленые глаза верлианца, выпалила то, что с момента его появления в этом времени угнетало душу тревогой. «После рождения ребенка». Арина на миг замер, слегка покачнувшись на узком трапе, по которому переносил меня с борта катера. «Сначала вернемся, потом я решу». На какой-то миг мне показалось, что он проигнорирует вопрос, но ответ прозвучал. Одновременно меня осторожно поставили на ноги уже на землю. «Нет». Вопреки собственным тревогам проявила я настойчивость. «Я хочу знать сейчас. Не верю, что ты не решил. Ты заберешь малыша, а меня уничтожишь?» Мы, как и когда-то в далеком прошлом будущем, замерли друг напротив друга, сверкая пронзительными взглядами. Ни один не желал отвести глаз. Я искала во взгляде верлианца хоть какой-то намек на доброту. Сейчас, принимая в душе судьбоносное решение, я так нуждалась в ней. Что он искал в выражении моего лица, не знаю, но смотрел как-то недоуменно. что даст тебе мой ответ. Препятствовать себе я не позволю. Ты вернешься назад, и ребенок появится на свет в нашем времени». Вокруг двигались люди. Шумела повседневная жизнь портового городка. И на нас даже обращали внимание. Значит, Арина сейчас полностью сконцентрировался на мне, игнорируя окружение. Но я могла думать только об одном. Что ждет меня дальше? «Если ты подчинишься», — Арина красноречиво прищурился, «и будешь делать то, что надо мне, я позволю тебе жить на Верлинее». Так внезапно вспыхнувший разговор между нами стал пугающе откровенным. Я сразу вспомнила свои впечатления от его планеты и представила свою жизнь там, долгую, день за днем, в одиночестве, на узкой полоске суши, окруженной бесконечной гладью воды. Смогла бы я прожить там жизнь, лишенная привычного мира, родных? Ответ возник мгновенно. Да, при единственном условии, если рядом будет мой ребенок, ради него я принесу эту жертву, собственную жизнь. Я подчинюсь. Голос прозвучал тихо. Я отвела взгляд, признавая, что жизнь в очередной раз перевернулась. Приоритеты изменились. Прежние планы и устремления утратили смысл. А Арино? Из врага он превратился в последнюю надежду, в единственный шанс для моего ребенка. Все в мире относительно. Отвернувшись, передернула плечами и шагнула вперед. Видеть на лице Арина самодовольное выражение было выше моих сил. Он снова выиграл. Больше того, добился, пусть и не сам, заветной цели — ребенка. А я все так же осталась средством ее достижения и единственное, на что могла рассчитывать, на его благодарность. Не обманет ли он? Доверия к Арина в моей душе не было. «Синяя кожа!» Дошла до сознания чья-то фраза. Мгновенно осознав причину столпотворения, испуганно оглянулась. Вокруг стояли люди, указывая на Арину. Но верлианец выглядел непоколебимо спокойным и отреагировал на окружающее оживление, лишь дождавшись моего взгляда. В нем наверняка был испуг. Глаза Арину тут же налились желтизной, он неспешно осмотрелся и... Тут же кольцо людей вокруг нас распалось. Они, как ни в чем не бывало, разошлись, продолжив заниматься своими делами. Мы снова стали невидимками. «Нам нужен аэропорт», — негромко напомнил Арина, не сдержав гримасы отвращения. Эти его чувства я разделяла. Современные средства передвижения воздушным путем воспринимались как нечто допотопное и опасное. Но в наших обстоятельствах альтернативы не было. Время значило очень многое. «В этом времени есть иноземный транспорт», — напомнила я. «Быстро доберемся». Арина снова поморщился. Современные автомобили ему также не нравились. «Ты хорошо тут освоилась. За недолгое время». Устроившись в первом подвернувшемся такси, мы продолжили свой путь. «Ориентируешься во всех этих». И Арина красноречиво взмахнул рукой, жестом указав на городскую улицу. «Этот мир мне ближе, чем тебе», — пожала я плечами. «Оглянись, вокруг все зеленеет, летают птицы и жужжат насекомые, но и технологии достаточно развиты для своего времени. Мне бы не составило труда с багажом знаний будущего выжить тут». «Но ты согласилась вернуться». Пусть слова Арина прозвучали бесстрастно, я поняла, что это вопрос. «Ребенок, это единственное, что вынудило меня пойти с тобой». Погладив животик, я вздохнула. «Иначе ты бы меня не заставил». Арино лишь фыркнул. Он явно был не согласен с последним. Но вслух спросил о другом. «Что ты почувствовала, когда узнала о беременности?» «Страх», призналась я. «Меня боялась? Понимала, что я приду?» «Боялась смерти», — качнула я головой. «Боялась не справиться в новых условиях и обречь беззащитное и безвинное существо на гибель. О беременности мне рассказал Теравиас, а мне как раз предстояло отправиться в новое время. И да, он предупредил меня, что ты появишься. Вновь вспомнила напутствие одержимого верлянского ученого. «Я бы хотел услышать рассказ о том, как ты справилась». Арина не отводил от меня взгляда. «Ты впечатляюще адаптировалась за такой короткий срок». Водитель, подобно другим окружавшим верлянца людям, не осознавал нашего присутствия, не слышал разговора, не понимал, что движется к конкретной, указанной ему цели, к аэропорту Канберры. «Австралия? Почему-то я подумала об этом лишь сейчас. Какое же расстояние мы проделали на катере? Как мы доплыли так далеко на такой несерьезной посудине?» — выпалила я вопрос, задним числом осознав, какому риску подвергла ребенка. «Если бы хоть малейшее волнение на море...» «Я чувствую воду», — отмахнулся Арино. «Я знал, что мы доберемся без проблем. Ты ответишь на вопрос?» Я задумалась, как сказать правду. Для Арины это прозвучит как приговор. «Мне?» «Помогали», — нашлась я с ответом, поглаживая свой большой животик. Малыш, чувствуя взволнованное состояние мамы, проявлял активность, и я попыталась сменить тему, беспокоясь о Нувануаце. «А на обратном пути островитянина не ждет шторм?» «Да», — кивнула Арина, соглашаясь. «Тебе повезло с окружением, хотя я просто не представляю, как тебе удалось добраться до островов. Почему вообще ты отправилась в Океанию?» «Штиль продержится еще 4 дня. Он вернется благополучно». Отведя взгляд, уставилась в окно машины. «Если бы он знал правду!» Арина был бы потрясен. Не сомневаясь в его реакции, я решила молчать. Верлянец так боится вмешательства в ход событий этого времени. Узнай он о случившемся со мной, посчитал бы происходящее катастрофой. И как бы это отразилось на ребенке? Взгляд скользил по зеленым полям вдоль полотна дороги. Редкая изгородь, светлые пятна пасущихся овец, невероятно умиротворяющая картина. На взгляд землянина будущего просто фантастическая. Но меня сейчас занимали совершенно другие фантазии. «Зачем ты отправился за мной?» Разорвавший напряженную тишину между нами вопрос прозвучал неожиданно даже для меня. Но я никак не могла избавиться от этой мысли. Арина же не знала беременности. Посмотреть в его сторону не решилась. Достаточно было и того, что собственным телом почувствовала сковавшее сидящего рядом Арина напряжение. «Ты пробудила Майеньехи». Через паузу негромко буркнул он свою мантру. Словно это что-то объясняло мне. Приступ острой боли, что пронзил поясницу, отвлек от грустных расспросов. Верлянец в любом случае не собирался мне что-то объяснять. Да и мне все было понятно. Он одержим идеей наследника. Настолько, что не смог смириться с утратой самого необходимого компонента для ее реализации. «Что?» — мгновенно встрепенулся Арина, склонившись ко мне, стоило невольному стону сорваться с губ. «Ничего», — зло буркнуло в ответ. «Вот его сопереживания мне только не хватало». «Впрочем, о чем это я? Чтобы сопереживать ближнему, надо уметь хоть что-то чувствовать. А это не случай, Арина», — мысленно посмеялась я над собственным впечатлением от его тревоги. «Он просто боится ненужных сейчас осложнений и задержек. Поэтому, сцепив зубы и сдерживая стоны, вновь уставилась в окно». Но тело, уставшее от марш-броска и затекшее от долгого сидения в неудобном положении, мстило мне за отсутствие элементарного здравомыслия. Не слишком ли много я взяла на себя, находясь на 8-м месяце беременности? «Регина, тебе плохо?» Арина совершенно не внял моему безмолвному намеку, осторожно коснувшись рукой плеча. Вздрогнув, резко подалась в сторону. Прикосновения верлианца пугали, и тут же поплатилась за свой порыв новым прострелом боли в спине и стоном. Поясницу нещадно ломило, сидеть в таком положении и дальше становилось невыносимо. «Регина?» Арина понял свою ошибку и попыток коснуться меня не повторял, но придвинулся вплотную и впился в мое лицо пронзительным взглядом. «Что? Что с тобой происходит? Тебе больно? Что-то не так?» «Да», — сквозь зубы процедила я, старательно избегая встречи с его взглядом. «Спина затекла. В последнее время я таких нагрузок себе не позволяла, больше отдыхала, но придется потерпеть». Поерзав, попыталась слегка прогнуться, чтобы ослабить давление на спину. Арина очень беспокоил меня своим пристальным взглядом. Он как-то озадаченно наблюдал за мной. «Ха!» — злясь на весь мир из-за плохого самочувствия, мысленно ерничала я. «Привыкли отделываться одной икрой». Для Арина мысль о трудностях беременности точно была революционной. На его лице с каждым мгновением наблюдения за мной и непростым осмыслением проступала растерянность. «Я чем-то могу помочь?» «Осторожно, даже как-то опасливо», — переспросил он. «Вообще, Арина смотрел на меня так, словно видел что-то неуправляемое и взрывоопасное, что-то неизвестное и потенциально непредсказуемое. Правильно, что их женщины не рожают в высшей ипостаси», — пришла я еще к одному умозаключению. Это было бы слишком большим испытанием для их изнеженного сознания. А уж какой пыткой стало бы это для их спутников? Инстинктивно уверившись в том, что высшим верлианцам грозит вымирание, ощутила прилив злобного удовлетворения. Исключительно поэтому и ответила. «Ты? Нет. Поверь, в моем положении помочь может только присутствие любящего, заботливого и понимающего мужчины. Ты же и понятия не имеешь ни об одном из этих качеств». Устроившись полулежа, привалилась щекой к окну, уповая на ровное полотно дороги. На Арина я внимания специально не обращала. Приступ раздражения только усиливал дискомфорт, а сам верлианец молчал, видимо, переваривая мое заявление, а, возможно, просто избегал лишних сложностей для себя. Ему всего-то и надо, что довести меня до нужной точки. Затем всего один шаг, и мы в будущем, а там главным станет ребенок. Что случится со мной, Арина волновать не будет. «Выходи». Глубоко увязнув в собственных мыслях, я не заметила, что машина остановилась на заправке. «Мы немного погуляем. Это тебе поможет?» Изумленная предложением Арину, я медленно обернулась, подняв на него глаза. Пройтись сейчас и немного размяться было для меня вожделенной мечтой. «Но мы же спешим в аэропорт», — удивилась я, протягивая руку к дверце машины. «Прогулка». «Ты мне сама сказала, самолетов много. Не на один, так на другую попадем. А тебе полегчает? К сожалению, я не врач, и в любом случае знаний о процессе беременности нам не достает. При других обстоятельствах я мог бы предложить расслабляющий раствор для ванны. Но сейчас давай пройдемся». Впечатленная его сообразительностью, я сухо кивнула. «Арина!» Помог выбраться из салона, наградив водителя взглядом резко пожелтевших глаз. Австралиец остался за рулем, не реагируя на наши маневры. «О!» Восторженно простонала я, разгибаясь и массируя поясницу. Облегчение от этого элементарного действия было неописуемым. Придерживая большой живот, я сделала несколько шагов на слегка подрагивающих ногах. Мышцы от неудобного сидения свело судорогой и покачнулась. Верлянец мгновенно оказался рядом, придержав за плечи. «Будь осторожнее!» Словно против воли вырвался у него упрек. Не удостоив Арина ответом, лишь презрительно подняла одну бровь. «У него нет права указывать мне. Я понимаю, что сейчас из-за плохого самочувствия ты злишься и раздражаешься по пустякам». Не отступил он перед моим настроением, и принялся осторожно разминать мышцы моих затекших от напряжения плеч. «Это что-то новенькое. Не верю своим ушам. Между экспериментами надо мной и опытами в лаборатории ты нашел время поинтересоваться эмоциональным состоянием женщины в период беременности?» — съязвила я. Обида на этого мужчину засела глубоко во мне. Она отравляла мне кровь, не позволяя сбросить прошлое со счетов и сделать вид, вроде между нами ничего не случилось, будто не было трагедии, разделившей наши миры. «Я просто наблюдал за твоими друзьями», — тихо ответила Рино. «Слушал рассказы и советы Григория. В остальном же я совершенно не сведущ». Упоминание о друзьях мгновенно вернуло мне ясность мыслей, напомнив о нашем отпуске на земле, о близких, о смерти Дениса. Резко отвернувшись, я шагнула в сторону, избавляясь от прикосновений верлианца. «Не надо мне твоей помощи, и жалости тоже не надо». Моргая, чтобы сдержать слезы, зло бросила я. Взгляд устремился к забору, что тянулся параллельно дороге. Там, за ограждением, на огромном пространстве живописного зеленого луга, паслись овцы. Взгляд же зацепился за другое. «Мишка Каала!» Вопреки охватившему чувству раздражения, возликовала я в душе. В первый раз увидела этих меланхоличных и забавных зверьков несколько месяцев назад, в мой единственный за период жизни в этом времени вояж в Австралию. Невероятный мир Земли, энергия, наполняющая его, заворожили меня с первого дня новой жизни. Воспользовавшись подвернувшейся тогда возможностью, отправилась в путешествие с приютившими меня островитянами и ни разу не пожалела об этом. Даже побывав на Верлинее, я едва верила своим глазам, рассматривая фантастические виды австралийского предгорья и новозеландских равнин. Земля этого времени являлась настоящим раем, и никто из ныне современных мне жителей не способен был понять, насколько она чудесна, невероятна и неповторима. Увы, поймут их потомки, далекие, когда лишатся этого чуда. Инстинктивно желая хоть чуть-чуть отдалиться от Арина, я понимала, что путь нам предстоит продолжить вместе. Я направилась к спокойно сидевшему на столбике ограждения медведю. Вот в чьей жизни присутствует полная гармония. Коала, прикрыв глаза, казалось, спал, вцепившись в поверхность бревна острыми коготками. Не опасаясь, коснулась ладонью мягкой шерстки зверька, полной грудью, вдыхая сочные ароматы эвкалипта, который окружал медведя. «Осторожно! Арина, оказывается, последовал за мной. Это, возможно, дикое животное неизвестного мира. Он безопасен и миролюбив. Максимум может поцарапать. Но если вести себя с ним хорошо, никакой угрозы нет», — фыркнула я, ощущая превосходство. «В этом мире я более своя, нежели Арино». Мне пояснили это мои спутники во время путешествия. Тогда, впервые встретив этого очаровательного зверька, я влюбилась в него с первого взгляда. «Лучше отойди. Что, если он ранит тебя? Здесь я лишен возможности использовать наши лечебные технологии или обратиться за помощью к собратьям». Настойчиво кивнул в направлении дороги Арина. «Тебе стало лучше?» Верлянец явно чувствовал себя неуютно рядом с неизвестным зверем в отдалении от воды. «Как вы могли лишить нас такого счастья?» Вопрос вырвался, словно крик души. Я внезапно осознала, как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, что вряд ли смогу еще когда-то настолько тесно сблизиться с естественным миром Земли, как посмели забрать нашу планету. Он тяжело вздохнул. «Не стоит говорить об этом. Все это...» — он обвел рукой окружающее пространство. «Обречено. Весь ваш мир обречен. Нам лучше продолжить путь. Мне не надо повторять все эти выдумки». С гневом, отступив от медведя, взмахнула я рукой. «Я знаю, что никакой угрозы нет за стенами наших городов. Я знаю, что там живой и прекрасный мир, наверное, похожий на этот». «Поверь, Регина, это не важно», — «Да, сейчас в нашем будущем Земля жива. К слову, нам пришлось немало сделать, чтобы вернуть ей ее природный облик. Вы устроили там серьезную техногенную катастрофу. Но даже это не важно, поскольку в итоге этот мир обречен». «Обречен?» — переспросила я, вдруг осознав, что он говорит не о прошлом, а о будущем, нашем будущем. Должно что-то случиться уже в наше время. Умирает вся наша система. Голос Арина прозвучал отрывисто и сухо. Гаснет солнце. А без нашей звезды мир, населяющий планету, обречен. И ваш, и наш. Идем. Нам надо вернуться. Слишком многое зависит от моих обязанностей. Я не могу позволить себе прозябать в прошлом. Повернувшись ко мне спиной, Арина решительным шагом направился к машине, которая так и стояла возле заправки у дороги. Потрясенная его заявлением, точно привязанная, я двинулась следом. «Как это? Гаснет солнце? Что за чушь?»